поступит свежая информация, и она поступила. Теперь Кастер должен был самостоятельно выбрать стратегию и тактику, а если придется, то и план боя, не следуя чьим-либо приказам. Но еще сильнее возбуждала вторая причина. Похоже, им, наконец, удалось напасть на след основных сил Сиу. В 20 милях к западу, в соседней долине, протекала другая река под названием Литл Бигхорн. Она впадала в Бигхорн, а затем в реку Йеллоустон. Через 2-3 дня объединенные силы под командованием Гиббона и Терри должны были достичь этого места и повернуть к югу вниз по течению Бигхорн. И тогда Сио окажется в западне, и они их просто раздавят. «Свернуть лагерь!» — прокричал Кастер. Его офицеры разбежались по вверенным им соединениям. «Выступаем сегодня, будем идти всю ночь». Он обернулся к сержанту военной полиции. «Глаз с арестованного не спускают, сержант Льюис. Привяжите его лошадь к своей и следуйте прямо за мной. Пусть сам увидит, что произойдет теперь с его друзьями». Они шли всю ночь. Продвижение затрудняло пересеченная местность, особенно на выходе из долины. Там дорога почти все время подымалась в гору. Люди и лошади начали уставать. У водораздела в высшей точке между двумя долинами они оказались перед самым рассветом, в воскресенье, 25 июня. Тьма стояла, хоть выколи глаз, зато над головой ярко сверкали звезды. Миновав водораздел, они наткнулись на маленький ручеек. Митч Бойер узнал в нем истоки ручья Дэнс Эшвуд. Воды его стремились на запад, вниз по склону горы, чтобы уже позже в долине соединиться с водами Бигхорна. Колонна двинулась вдоль ручья. Незадолго до рассвета Кастер приказал всем остановиться, но распоряжение разбить лагерь не давал. Усталые люди повалились на землю в надежде прихватить хоть пару часов сна. Крейг и охраняющий его сержант Льюис скакали примерно ярдах в 50 позади Кастера, составляя тем самым как бы часть авангарда. Крейг сидел верхом на своей лошади, но ружье Шарпс и нож у него отобрал сержант Льюис. Ноги Крейга были связаны ремнями из сыромятной кожи и привязаны к подпруге седла, руки связаны за спиной.